Пленных взяли более чем достаточно. Сразу четверых. Рамейские спецназовцы, конечно же, ребята крепкие и суровые. Других в такие войска не берут. Однако, несмотря на свою подготовку и твердость духа, они оставались людьми. А каждого человека, как известно, можно сломать и заставить отвечать на вопросы. Поэтому уже через час после боя, допросив диверсантов, я получил первичную информацию. Спецназовцы из одного подразделения. Они элита. 18-я отдельная рота глубинной разведки Нодалис. Подчинялись эти бойцы непосредственно генеральному штабу императорских войск и уже успели повоевать. На границе вырезали заставу славянских пограничников. Невдалеке от Борисова атаковали отступающую колонну, которая перевозила архив 4-го армейского корпуса. А в Кострайском районе Белоградской области пустили под откос три эшелона с армейским снаряжением, продовольствием и боеприпасами. В общем, вояки серьезные и опытные. Роту Нодалис перебросили под Белоград 5 дней назад и вместе с несколькими отрядами специального назначения стали готовить к ночному авиадесантированию в тыл славянцев. Предположительно, выброска должна была произойти непосредственно над городом. Но неожиданно они получили новый приказ. 6 группам роты Нодалис предстояло прорваться в наши тылы, после чего 4 группы начинают свободную охоту и беспокоят славянцев, а 30 бойцов выходят к лагерю военнопленных, уничтожают охрану и освобождают военнопленных. При этом судьба простых солдат рамейских полководцев не беспокоила. Там уж как повезет. Кто сможет выжить, тот счастливчик. А если погибнут, то и не беда. Солдат у императора пока хватало. Главное – спасти и доставить в расположение рамейских войск старшего техника Арнольда Вергану, который был прикомандирован к некоему генералу Велизарию Романо и попал в плен совершенно случайно. Что происходило дальше, я знал и оставил спецназовцев в покое. Пусть ими военная контрразведка занимается. А мне интересен только техник Вергано. Но возникла проблема. Он испытал сильнейший шок, впал в кому и, пока не придет в чувство, информации не будет. Все, что от меня зависело, я сделал. Если говорить конкретно, просканировал тело и спящий разум Ромея на предмет повреждений, а затем поделился с ним толикой своих сил. Дальше все в руках судьбы. Когда очнется, тогда и поговорим. А если нет, тогда вытащим его из леса и сдадим контрикам. Тем временем наступила ночь. Воины собрали трофеи, связали пленников, разожгли костры и стали готовить ужин. В лесу спокойно. Враги далеко, так же, как и друзья. Беспокоиться не о чем. И я вышел на связь с Каусом. Сообщил ему о результатах, и мы договорились о точке встречи, где завтра нас будет ожидать транспорт. Но это завтра. А сегодня отдых. Поужинав концентратами и тушенкой, я немного посидел у костра, выпил кружку чая и перебрал трофеи, которые достанутся нашему вольному отряду. После чего задремал. Но уже через час меня разбудил отец Филарет, который находился в карауле. «Господин поручик!» — услышал я тихий шепот и открыл глаза. «Что?» — я посмотрел на священника. «Пленник очнулся, дергается, плачет и просит его убить. Как поступить?» «Я разберусь». Арнольд Вергано в самом деле пришел в себя, и он плакал. Я просканировал его душевное состояние, прислушался к эмоциям и чувствам, а потом попробовал их проанализировать. Боль, недоумение, растерянность, предчувствие беды, желание умереть. Лицо женщины перед мысленным взором. Тоска. Образы монстров, которые похожи на богомолов. Страх. Все это смешалось в темный бурный поток, уловить в котором что-либо конкретное очень трудно. Нужно разговаривать, так информацию получить проще. И я схватил пленника за шиворот, подтащил к заранее собранному сушняку и уложил его на плащ-палатку. Затем разжег огонь, присел на бревно и обратился к пленнику. «Рассказывай». Вергана немного успокоился и перестал плакать, но голос его дрожал, и он спросил: «Что ты хочешь узнать?» «Для начала скажи, кому ты служил?» Краткая заминка и ответ. «Я Ромей и служу своей стране». «Ты меня не понял. Кому ты на самом деле служил?» «Я говорю про тварей, которые похожи на богомолов. Кто эти монстры?» «Откуда?» Он резко дернулся и попытался разорвать путы, но неудачно. «Я видел твоего хозяина и подозреваю, что он такой не один. Я прав?» «Да». «Так кто они?» «Челкаины». «Есть контакт». Пленник растерян и напуган. Он был готов отвечать на любые вопросы, и его можно не пытать. Однако необходимо ковать железо, пока оно горячо. Я это понимал и продолжил допрос. «Расскажи, как ты стал их рабом?» «Это долгий рассказ, и...» «У нас есть время. До утра еще далеко». «Моя история может показаться вам сказкой». «Ничего. Ты говори, а я уж сам разберусь, где сказка, а где реальность. Отвечай». Я добавил в голос властности, и Вергана начал свой рассказ. Все началось 7 лет назад. Арнольд Вергана, молодой выпускник технологического колледжа UF, получил приглашение поработать на севере. Дальний родич императора Деметрия Букелара, патриций Аврелин Арбелий, увлекся поиском древних убежищ и святых мест народа Ция. Он смог выбить из государственной казны субсидии, собрал большую группу экспертов, в первую очередь археологов, и отправился к Тиферским горам. А Вергана получил должность техника и занимался обслуживанием местной примитивной электроники, которую использовали археологи. Сначала все шло хорошо. Экспедиция обследовала несколько горных пещерных городов, в которых проживали дикари, и сделала ряд весьма интересных находок. А под конец ромейские ученые и патриций обнаружили святилище. Это был посвященный какому-то темному культу подземный храм. На стенах природной пещеры имелись рисунки с изображением жертвоприношений. И что характерно, жрецы выглядели как люди. А в жертву неведомому богу или демону они приносили ция. Археологи обрадовались. Они нашли доказательства старой теории, что ция – не коренные обитатели этого мира. И люди появились в нем одновременно с дикарями, а то и раньше. Просто так вышло, что со временем ции стали доминировать, и это продолжалось до тех пор, пока не началась экспансия землян. А еще они обнаружили изображение древнего бога, и он был похож на большого богомола. Вот тут бы исследователям успокоиться и вернуться в столицу. Однако они решили начать раскопки и вскоре обнаружили алтарь, который на самом деле оказался стационарным порталом в иной мир. После чего у них начались проблемы. Кто и каким образом активировал портал, Вергана не знал. Но это было сделано, и в мир Вейрат проникли челкаины. Еще одни создания древних предтеч, которых люди привыкли называть богами. Как известно, предтечи давно вымерли или впали в спячку, а их создания, люди, демоны и многие другие существа, разумные и не очень, оказались предоставлены сами себе. И челкаины нечто среднее между насекомыми, людьми и демонами, получив свободу, смогли выжить и построить собственное общество. Я не зря упомянул, что челкаины похожи на людей. У них есть интеллект, высокая адаптивность, свой язык, собственная культура, агрессивность и способность управлять другими существами. Они мощные телепаты, презирают иные расы и живут кланами, которые владеют целыми планетами. В каждом клане правитель, которого можно назвать королем. Самый сильный и опытный самец. Именно он управляет остальными сородичами и делает это через самок, которые откладывают яйца и создают города-муравейники. Своего рода они наместницы, и под их руководством все остальные – воины, рабочие, изобретатели, строители, исследователи и сборщики пищи. Кстати, именно с ними рамейские археологи и столкнулись. Древние жрецы, изображения которых обнаружили ученые, понимали, кто такие челкаины, и они не приносили им жертвы, как считали археологи, а вели торговлю. Органика, ция, в обмен на металлы. И так продолжалось до тех пор, пока портал не закрылся. Сборщики пищи есть разные. Рядовые работяги разумом практически не обладают. Выращивают скотину и возделывают поля. А вот управленцы, как правило, старшие сыновья маток, очень сообразительны, хитры, обладают всеми знаниями своих предшественников и могут действовать самостоятельно. Они ведут разведку и поиск новых источников пропитания для клана. А помимо того, с одобрения матки, которая связана с королем, высшие сборщики пищи способны вести войны и покорять более слабых существ. В данном случае – людей. Причем делают это без привлечения воинов, ибо методика их действий весьма эффективна. Они подчиняют людей, которые в свою очередь становятся вождями народов, племен и государств. А затем поставляют челкаинам пищу своих соотечественников. Так вышло и в этот раз. Челкаины подчинили себе археологов, которые вернулись в столицу империи. И через пару лет патриций Аврелиан Арбелий стал императором. В пещеру, которая находилась рядом с заброшенным рудником Амарзор, отправились первые жертвы. Но челкаинам этого мало. Они собирались ослабить людей, прежде чем их обнаружат. И хотели получить не тысячи единиц биоматериала, а миллионы. Ведь чем больше пищи, тем больше воинов и работников в подчинении матки. Тем сильнее королевство челкаинов, и оно может более успешно соперничать с другими кланами. Поэтому Аврелиан Арбелий и развязал войну ради пленников и зачистки территорий. А челкаины оставались в тени, выжидали и готовились к полномасштабному вторжению в Вейрат. Вот такую историю рассказал Арнольд Вергана, одна из многочисленных марионеток челкаинов. Он знал много, ибо телепатическая связь с кукловодом работала в обе стороны. Не только подчиняла его богомолам, но и снабжала знаниями о повелителях. И от него я узнал, что помимо людей в подчинении у челкаинов много иных рас. Даже демоны и вампиры есть. Так что понятно, чего опасаются главные враги человека на кромке. Они чувствовали приближение опасности, сильного противника, который способен сделать их рабами. Вот покойный олигарх Викентьев и суетился, но так и не смог понять, в чем именно его повелители видят опасность. Я общался с Ромеем до рассвета. Узнал столько, что голова кругом пошла, и теперь информацию следовало обработать, переосмыслить и разложить по полочкам. А потом, конечно же, придется действовать. Следует передать пленника славянским спецслужбам и сделать все возможное, чтобы ему поверили. Получится у меня это? Не знаю. Однако попробовать стоит, поскольку на кону судьба целого мира. Все-таки обидно будет, если челкаины покорят Вейрат и продолжат экспансию в сторону Земли. Мне-то что, я уйду? А как быть миллиардом людей? Нет уж. Бросать представителей своего вида нельзя. И нужно встречать противника на дальних рубежах. В конце концов, ведьмак я или нет? В этом мое предназначение – биться за людей. И перед лицом общего врага можно заключить перемирие с демонами Иция, которые не знают, по чьей воле они воюют против славянцев. Прерывая мои размышления, Вергана спросил: «Что теперь со мной будет?» «Передам тебя контрразведчикам и расскажешь им то, что поведал мне». «Мои слова могут принять за бред сумасшедшего». «Могут», — согласился я с ним. «Но они все равно задумаются». «Ты мне поможешь?» «Постараюсь». Он помолчал, тяжело вздохнул и сказал: «Знаешь, воин, с одной стороны, я благодарен тебе. Ты меня освободил. А с другой стороны, лучше бы ты этого не делал. Я осознал, что творил по воле хозяина, и мне так плохо, что не передать словами». «Я понимаю тебя и скажу одно. Не смей думать о самоубийстве. Ты обязан помочь людям в борьбе против челкаинов. Этим ты искупишь свою вину, хотя бы частично. Понимаешь, о чем я толкую?» «Да». Я поднялся и кивнул ему. «Отдохни, через час тронемся». Вергана кивнул и закрыл глаза. А я вернулся к общему костру и начал поднимать воинов.